Слушай, Антон покосился на Ральфа, я тебе не верю. Мне кажется, ты что-то знаешь про этих гостей. Правильно делаешь, что не веришь. Ага, я так и знал. Ну, рассказывай. Колись, как у нас говорят. Как говорят? После объясню. Рассказывай, какие сюрпризы ты еще мне приготовил. Я тебе говорил, что Рита собирается приехать в Россию по работе, в командировку. Рита? Ну да, твоя Рита. Короче говоря, она уже приехала и не в Москву, а прямо сюда. Мы с ней так сговорились. Сюрприз. Ты так много для меня сделал, и хотя мы так толком ничего не нашли... Антон ошарашенно уставился на Ральфа. Послушай, олдмен, а у тебя нет такого чувства, что все это нам снится? Загадки, зарницы, копье судьбы. Может, мы с тобой умерли? И это такой своеобразный рай? Может, нас Шерхерн с толстым парнем еще в Адмиралтейской церкви пристрелили, а нам все кажется, что мы живы? Было такое чувство. Все, поехали. Это ведь она там в нашей грязи застряла. И как ты допустил, что она одна в такую даль пустилась? Да не одна она. Успокойся, Рита сказала, есть кому ее сопровождать. По ухабам и лужам кое-как почти добрались до деревенского пруда, им навстречу ехал выпачканный в глине Nissan Patrol. «Машинка, как у дяди Саши», — произнес Антон, разглядывая джип. «Да, похоже», — ответил Ральф. «Наверное, кто-то Риту везет, ведь здесь не очень часто японские джипы появляются». Машины поравнялись, водитель Ниссана заглушил двигатель. Затемненные стекла мешали рассмотреть пассажиров, но друзья недолго находились в неведении. Водительская дверь распахнулась, и на траву лихо соскочил полковник в отставке Александр Валентинович Тихонов. «Ральф, слушай», — сказал Антон, — «мне это все начало слегка надоедать. Надо или просыпаться, или идти к доктору, либо, наконец, распустить этот чертов клубок». «Да», — пробормотал Ральф, — «теперь я ничего не понимаю. Что тут делает Александр?» «Не ждали? А я приехал», — торжественно сообщил Александр Валентинович, обходя джип и открывая пассажирскую дверцу, «а также привез вам гостью. Не думаю, Антон, что ты за это будешь на меня в обиде». «Не беспокойтесь, не буду». Антон подошел к джипу, из которого вышла девушка в джинсах и вельветовой куртке. «Здравствуйте, Ральф». «Здравствуй, Антон». Рита подошла к ним и остановилась в нерешительности. «Ральф, слушай», — подал голос дядя Саша, — «пойдем куда-нибудь. Вот вещи мои и Риты, помоги мне». «Да, хорошо», — кивнул Ральф. «Давайте сядем в вашу машину и поедем. Я вас познакомлю с папой. Только вы мне объясните, каким образом...» — Охотно объясню. Только поехали отсюда поскорее. Не видишь, мы тут лишние. — Привет, — улыбнулась Рита, подходя ближе к Антону. — Рита, привет. Добро пожаловать в мою деревню. Антон взял ее за руку. — А ты что, знакома с Александром Валентиновичем? — А, ну да, точно. Почему бы нет? Ведь знаешь же ты, Карена Погония. — Да, это он мне посоветовал прибегнуть к услугам Александра. Он замечательный собеседник. Небось, всю дорогу не умолкал. — Точно? Устала от него? — Совсем нет. — Знаю, что обманываешь, но ценю твою тактичность. Ты по делу сюда? — Ты дурак, Антон. С этими словами Рита достала из кармана куртки какую-то картонку. — Ангелочки. Антон нежно обнял ее и поцеловал, потом еще раз взглянул ей в глаза, переспросил, точно не по делу? — Ну, в общем, есть одно дело, конечно. Антон тяжело вздохнул. — Ты не волнуйся, родной мой, не волнуйся, я от тебя никуда теперь не денусь. Прям-таки никуда. А как же работа, карьера? Черт с ней, с карьерой. Говоришь, как русская. Тайна номер один от сегодняшнего дня. Моя бабушка была русской. Ты серьезно? Я так и думал. Чудес не бывает, ты действительно русская. Вот здорово, тот Ральф удивится. Стоп, стоп, я пошутила. Рита засмеялась. Надеюсь, у тебя немцев в роду не было? — Не знаю. Впрочем, надо спросить дядю Колю. Пошли, пора познакомиться, а то деревня забурлит ненужными слухами. — Подожди. Мне еще кое-что нужно тебе рассказать, тебе и Ральфу, чтобы не оставалось недоговоренности. Он должен знать, какая на самом деле тайна свела в могилу его дядю. — А может, хватит уже тайн, милая? В последнее время мы только ими и живем. Грааль, Аненербе, Святое Копье. Рит, пошли к гостям. После поговорим. Мне не терпится представить тебя моему боевому дяде. Ральф, Антон и Рита застали честную компанию все за тем же столом под яблоней. Все чинно пили чай. «Это Рита», — просто сказал Антон. «Она приехала к нам из Германии». «Прямо из самой Германии?» — изображая крайнее удивление, переспросил дядя Коля. «Вот дела! Давненько у нас тут в деревне немцы не стояли». Все добродушно рассмеялись.